Глава 19. Корабли Итана Дрейка уже часа три как скрылись с экранов радаров, а я по-прежнему сидел в капитанском кресле на мостике Афины и просчитывал в уме возможные варианты развития событий после того, как на орбиту Тиры-7 прибудет наконец эскадра Кайода Ричардсона. С одной стороны, я мог сразу, как только увижу авангард республиканцев, включить силовые установки и увести Афину подальше отсюда, не вступая в бой с превосходящими силами противника. Это было самое разумное решение. Ведь, во-первых, сражаться за интересы предателя Итана Дрейка, человека, который улыбался мне в лицо, а за спиной все это время держал нож, я не собираюсь, это точно. И, во-вторых, мой линкор в одиночку не сможет противостоять атаке сразу 10 кораблей американцев, ремонтирующиеся на верфи 3 вымпела федератов, я в расчет не брал, они в сражении точно не помогут. Так что вариант на самом деле оставался один и прежний – ноги в руки и бежать. С другой стороны, меня не покидала мысль о страшном отмщении Дрейку. И в моей голове крутилась шальная подленькая мыслишка, а не мог бы я подождать появления Ричардсона и вступить с ним в переговоры, предложив союз против предавшего нас Дрейка. Подобные гнусные мыслишки посещали меня скорее от чувства горечи, связанного с предательством моего союзника. Я так рассчитывал на то, что мы соберем мятежный флот из бывших федератов и совершенно перевернем шахматную доску в этом пограничном секторе Российской империи, максимально ослабив силы 6-го и 4-го флотов Парсона и Джонса. Но мечтам моим не суждено было сбыться. От осознания этого предательство старика Дрейка стало для меня очень болезненным ударом. Вот почему в голове и возникали такие подлые варианты, как договор с Ричардсоном. Нет, я не собираюсь поступать точно так же, как и Дрейк поступил со мной. Клеймо предателя и беспринципного ублюдка меня не прельщало. С другой стороны, яростно ненавидящий меня Кайода Ричардсон и не согласился бы ни на что подобное. Скорее всего, командир просто откроет по моему одинокому линкору огонь, не вступая ни в какие переговоры. Так что мне в любом случае придется срочно уводить Афину подальше от Тиры. Я тут же вспомнил об Абдул-Кадире, который сейчас, по сути, находился в заложниках у американцев, последовав за Дрейком к переходу на Тавриду. Мне оставалось надеяться, что Аристарх Петрович разгадает мои неуклюжие намеки и в нужный момент быстро сориентируется. По крайней мере, в его взгляде в нашем с ним последнем разговоре я увидел талику понимания со стороны Кафтаранга. Жило хитрый и опытный космоморяк, он должен догадаться. А еще теплилась какая-то микроскопическая надежда на Винсента Голланда на его Саут-Дакоте, а также на малышку Холли Маград, которая командовала одной из легких галер. Я верил, что эти двое не станут атаковать Абдул-Кадир и мою Афину в предстоящем бою. Однако я сильно забегаю вперед. Надо еще до этого боя у перехода на Тавриду каким-то образом дожить. Я поймал себя на мысли, что начинаю засыпать, настолько долго находился в кресле. Решив пару часов отдохнуть в собственной каюте, я уже было отдал распоряжение старшему вахтенному офицеру, как вдруг датчики дальнего обнаружения замигали красным цветом опасности, зафиксировав приближение нескольких крупных объектов со стороны перехода Бессарабия-Мадерский пояс, как раз оттуда я и ждал гостей. «Усилить сканирование», — тут же скомандовал я. «Сканеры работают на полную мощность», — через секунду ответил дежурный оператор. «Проецирую картинку обнаруженных объектов на тактическую карту». Все верно. Первыми двумя идентифицированными кораблями оказались крейсера из республиканской эскадры командора Ричардсона, от которых я недавно благополучно удирал, спеша к Тире под защиту Дрейка. Еще через несколько минут на голограмме появились и остальные вымпелы эскадры противника. Я даже не удивился, тут не нужно было обладать провидением, чтобы понять, куда последует Кайода Ричардсон, как только увидит, что планета практически беззащитна. На орбите Тиры есть запасы Интария в виде нескольких топливозаправщиков, а также расположена действующая ремонтная верфь, на которой можно быстро в течение суток-полутора восстановить свои корабли, которые пострадали в недавнем сражении за планету. Эскадра противника приближалась, и пришло время принимать решение, все-таки уходить или оставаться на месте. Между тем, корабли еще пока моих союзников начинали суетливо готовиться к предстоящей битве. Видно было, как они снимаются со стапелей эллингов и выходят на открытое пространство, выстраиваясь в некое подобие оборонительной линии по обе стороны от Афины. Я печально вздохнул и уже хотел было отдать приказ включить двигатели, чтобы покинуть место скорого, даже не сражения, а избиения младенцев, но в последний момент почему-то решил выйти на связь с Кайодой Ричардсоном. капитанскому мостику тяжелого крейсера «Бруклин». Запрос на установление связи». Сквозь зубы процедил я, отдавая распоряжение своему оператору. «Хочу посмотреть в глаза этому проходимцу». С «Бруклина» пришел положительный ответ. И вскоре передо мной на экране возникло хмурое лицо самого командира Ричардсона. «Контр-адмирал Васильков», — ухмыльнулся он, глядя на меня ненавидящим взглядом. «Странно видеть вас не убегающим от меня. Я очень рад вашему боевому настрою». «Не радуйтесь так быстро, командир», — парировал я, загадочно улыбнувшись. «По настрою Ричардсона и его страстному желанию лично уничтожить меня и мою Афину, я понял, что никаких договоров с этим Янки в плане «давай объединимся и вместе раскатаем эскадру адмирала Дрейка у перехода на Тавриду» не могло быть. Ненависть не позволит американцу мне поверить, а недоверие друг другу, как мы уже поняли, это у них национальная традиция». «Не совсем понял вашей последней фразы», — удивленно вскинул брови Кайоды. «Вы что, снова собрались бежать? Если это так, то сразу оставьте подобную затею, ибо у вас в эскадре, по крайней мере, 2 из 4 вымпелов, а именно крейсер «Юмури» и фрегат «Кападана», не смогут выжать из своих силовых установок и 10 единиц, в то время как у меня больше половины кораблей являются сверхскоростными. У вас нет никаких шансов на то, чтобы оторваться, и примерно такие же шансы, чтобы победить в открытом бою. Так что лучшее решение для вас, контр-адмирал, это почетная сдача в плен. Обещаю, что сохраню вам жизнь». «О, это очень благородно с вашей стороны, командир», — поклонился я, ухмыльнувшись. «Клянусь, что не убью вас», — повторил Кайода Ричардсон, видя скептицизм на моем лице. «Я отправлю вас на Вашингтон-8 в качестве почетного пленника». «Заманчиво», — кивнул я, — «быть зверушкой в клетке на потеху сенаторам». «Не будьте так предосудительны, адмирал Васильков», — отмахнулся Ричардсон. «Ничего подобного не будет. Мы уважаем наших врагов. А если вы еще согласитесь сотрудничать с нами и возглавите, например, эскадру трофейных русских кораблей, экипажи которых наберете среди военнопленных космоморяков, это будет вообще шикарно». «Остановитесь в своих влажных фантазиях, командир», — брезгливо отвернулся я от Ричардсона. «За кого вы меня держите?» «А что? У вас уже имеется опыт, так скажем, взаимодействия с американцами», — рассмеялся Кайоды. «Только теперь станете союзником не мятежного адмирала Дрейка, судьба которого предрешена, а Сената Американской Республики». «Ого, да Ричардсон первым протягивает мне руку», — удивился я, снова на мгновение опьяненный мыслью о том, а не поменять ли мне союзника. Но я тут же одернул себя, так как не хотел даже думать о таком подлом поступке, как соглашение со своими кровными врагами. «Боюсь, что вынужден отклонить ваше щедрое предложение стать ренегатом, командир», — ответил я. «Это у вас, американцев, принято перебегать из одного лагеря в другой по 2 раза на неделю. У русских же так не принято». «Что вы имеете в виду, когда говорите «у вас»?» — не понял Ричардсон, делая оскорбленное лицо и решив, видимо, что я намекаю на его действия. «Неважно, скоро поймете», — был мой ответ. «В общем, не договоримся мы с вами, сэр». «Тогда не позднее, чем через 2 стандартных часа вы умрете, сэр», — пожал плечами Кайода Ричардсон, передразнивая мое к нему обращение. «Мои корабли уже менее чем в 1 000 000 километров и постепенно окружают верфь». «Вижу. Что ж, тогда и мне нужно поторопиться», — улыбнулся я, начав прямо при Кайоде отдавать распоряжение своим офицерам о запуске двигателей и развороте Афины на 180 градусов. «Что вы делаете, контр-адмирал?» Сначала не понял, а поняв, испугался Ричардсон. «Черт подери, это же трусость чистой воды, Васильков!» «Оставьте, уж вы-то, недавно удравшие от Дрейка, точно этими словами меня не зацепите», рассмеялся я, делая вид, что мне все равно на подобное обвинение. «Но на самом деле это было не так. Я хоть и имел зуб на Дрейка, но сейчас своими действиями подставлял экипажи 3 кораблей, стоящих рядом с Афиной. Они-то в чем виноваты? С другой стороны, если сейчас думать об американцах, которые так быстро предают, то кто подумает обо мне и о 100 русских моряков из экипажей Афины и Абдул-Кадира? Так что прочь ненужные сомнения и душевные терзания, я буду делать то, что задумал». Афина, под удивленные взгляды всех присутствующих в секторе американцев, неспешно развернулась, а через минуту, хорошенько разогрев двигатели, на предельной скорости рванула прочь от планеты. Вслед мне в эфире неслись проклятия, причем как со стороны республиканцев командора Ричардсона, желавших, наконец, разделаться с этим русским линкором и его командиром, так и со стороны оставшихся у тиры федератов, которые поняли, что Раски их бросают на произвол судьбы. Я отключил все каналы, чтобы не слышать эти возгласы ненависти и недовольства, и тяжело вздохнул, печально глядя на удаляющиеся корабли противника и своих недавних союзников. Главное, получилось оторваться. Ричардсон не мог устроить за мной погоню, так как прямо на пути движения его кораблей стояли крейсер Юмури, фрегат Кападана и эсминец Перри, с которыми ему еще предстояло разобраться. Таким образом, у меня появлялось окно в несколько стандартных часов, а за это время Афина сумеет легко затеряться в просторах космоса без возможности Ричардсону ее отыскать. Я, разбитый и уставший, откинулся на спинку кресла. Мысли о начавшемся сражении за Тиру-7 в сторону. Теперь мне предстояло решить, что делать дальше и как отомстить Дрейку за его предательство.